Имам Аль-Аузай говорил, нам говорили пять вещей, на которых были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейсалям, и те, кто строго следовали за ними. Первое – придерживаться джамаата, то есть подчиняться правителю. Второе – следовать сунне. Третье – оживлять мечети. Четвертое – чтение Корана. И пятое – усердие на пути Всевышнего Аллаха Субханта. В этих аятах, братья, в этих хадисах, в этих высказываниях, во-первых, веление придерживаться джамаата и остерегаться раскола. Во-вторых, братья, указание на баракат пребывания в джамаате и то, что это оставляет свои следы на твердости религии. Третье, братья, пребывание в джамаате является одной из основ ислама и одних из великих его фундаментов. Четвертое, братья, последствия раскола в порче религии и быта. Братья, вы думаете, вот эти революции, просто так арабы это делают? Нет, это все, брат, делает Европа. Когда видят, как ислам начинает распространяться, они прекрасно знают, что единственная борьба с исламом – это сделать внутри фитну, сделать революцию, сделать бардак. Только так можно с исламом бороться. То есть бороться с исламом руками самих же мусульман. Руками самих же мусульман. Сея у них в сердцах ненависть друг к другу, неприязнь. Все это, братья, делают неверующие люди. А мусульмане об этом даже не задумываются, валиезбля. Один Аллах знает, сколько платят тем людям, которые выходят на эти демонстрации и выступают против правителя. Миллионы платят. Кто платит? Та же, братья, Европа, та же Америка для дестабилизации обстановки в стране, братья. Для дестабилизации обстановки в стране. Поэтому, братья, сторонитесь этого и призывайте всегда людей к спокойствию, чтобы в домах сидели. Призывайте подчиняться правителю, потому что это, братья, приказ Всевышнего Аллаха. Аллах Субхана Таля, братья, говорит, я ю лавина аману, атыу Аллаху, атыу Расуля, ва улиль амри минкум. У тех, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающему власти среди вас. Это приказ Аллаха, братья. Это приказ Аллаха. Приходит тебе человек, приказывает выйти против правителя, а Аллах тебе приказывает подчиниться ему. От кого ты ждешь вознаграждения, от кого ты ждешь наказания? Поэтому, братья, благополучие людей связано с выполнением ими, во-первых, прав Аллаха, во-вторых, прав правителя, и третье, пребывание в джамаате. От Абу Хурайры, ради Аллаху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Аллах Всевышний доволен для вас тремя вещами. И недоволен тремя другими вещами. Так, чем он доволен? Первый, он доволен, когда вы поклоняетесь ему и не предаете ему ничего в сотоварищи. Это основа религии, братья, таухид. Второе, когда вы держитесь, заверив Аллаха, вместе и не разделяетесь. То есть, видите, как, братья, после таухида, что стоит в хадисе? Быть с джаматом, быть все вместе, быть с народом, братья, баракулуфик. А не любит он, когда вы занимаетесь пересудами, то есть тот сказал, этот сказал, тот так сказал, этот так сказал, вот сплетни друг другу передают, и задаете ненужные много вопросов, и просто так тратите свое имущество. Это Аллах Субхана ва Тааля любит.